Глава 26. Тело обитания Сулин, утонувшее в продавленной койке, казалось уже завернутым в саван. Ее грудь поднималась и опускалась в такт слабому сбивчивому дыханию, на лице выступили капельки пота. Судя по всему, она была при смерти. Гуга вспомнилась агония матери, покалечившейся на лыжах. Гутман потрогал лоб Бетани и поморщился, словно от ожога. У нее жар. Его очки запотели, волосы были растрепаны, скулы заострились, на щеках нездоровая краснота. Гуга почувствовал жалость к этому невысокому изящному человеку, пытавшемуся спасти других, даже не думая, что будет с ним самим через месяц-другой. «Разбудите ее», — попросил он. Гутман поднес к носу больной ватку с нашатырем. Бетания дернулась, очнулась и мелко застучала зубами. Гуга самого едва не бросила в дрожь. Наверное, она мерзла. Раскаленная печь находилась в другом конце палаты, тепла на всех не хватало. «Воды», — прошептала Бетания. Гутман взял с тумбочки стакан с холодным чаем и принялся поить больную под строгим, но сострадательным взглядом медсестры. Она наблюдала за происходящим, стоя у окна. «Вы меня слышите?» — спросил Гуго. Бетания проглотила чай, облизнула сухие губы и кивнула. «Что с вами? Почему вы в больнице?» «С ней все в порядке», — ответила медсестра. «Небольшая проблема с яичниками». Женщина была толстой, с арбузными грудями, широкими бедрами и шапкой темных кудрей. Мощные челюсти делали ее похожей на мастифа, готового вцепиться в глотку. «Какая проблема?» «Инфекция». Гуга понял, что женщине не давали указания говорить с ним на чистоту. Настаивать смысла не было. Бетания устало смотрела на него. В темных глазах отражался безжалостный свет голой лампочки, свисавшей с потолка. «Я должен задать вам несколько вопросов о докторе Сигизмунде Брауне». За окном медленно опускался снег, выстилая лагерь нескончаемым покрывалом, от вида которого было больно глазам. Гуга предпочел бы оставить женщину в покое и в белом безмолвии. Не место и не время для допроса. Однако в аду покоя нет никому. «Я знаю, что вы с доктором находились в интимной связи», — безжалостно продолжил Гуга. У Бетании нашлись силы, чтобы покраснеть от стыда. Смертельно бледные щеки слегка порозовели. «Умоляю вас», — прошептала она. «Я не хочу об этом». «Понимаю. Но вы должны рассказать мне все, что вам известно», — непреклонно настаивал он. На стене громко тикали часы, напоминая, что чем больше будет потрачено времени, тем меньше шансов раскрыть дело, а Гуга не мог позволить себе вернуться в Берлин ни с чем. «Итак, у вас были интимные отношения с Брауном?» «Он меня заставлял». Стон Бетании перешел в сдавленный плач. Рот Гутмана превратился в пустой морщинистый кошелек. Патологоанатом ласково взял Бетанию за руку. «Каким образом?» «Герр Фишер!» Медсестра горой двинулась вперед, накрыв больную зловещей тенью. «Я должен услышать ответ», — отрезал Гуга. «Потом оставлю ее в покое, обещаю». «Так каким образом Браун вас принуждал?» «Ле фантом», — прошептала Бетания, уставясь невидящим взором в снежную пелену. «Ночные призраки — это рыдание женщин в отделении Клауберга». «Продолжайте», — попросил Гуга, хотя от кошмарного предчувствия все волоски на теле встали дыбом, как после удара током. Мужчины приходят к ним по ночам. Бетания говорила нараспев, словно пела колыбельную. Она разговаривала уже не с Гуга, она разговаривала со снегом. Гудман по-отечески гладил ее руку. «Приходят по ночам и берут в молчании». Дальнейших объяснений не требовалось. Среди сотен кроликов десятого блока попадались и красивые девушки. Гуга сам видел их мельком в полутьме коридоров или в приоткрытых дверях палат. «Клауберг — широкая душа», — процедил Гудман с такой яростью, что даже сестра мастиф отшатнулась. «Так он проверяет действенность своих опытов по стерилизации». Официальная процедура предполагает забор спермы и введение ее в крольчиху. Но он по доброте душевной позволяет Капо развлечься старым добрым способом. Потом эти женщины стонут и плачут по ночам. Это они, а не мифические призраки. Кулаки у Гуга сжались. На сердце лег новый огромный тяжеленный камень. И все же... «Каким образом Браун вас заставлял?» «Говорил, что иначе отправят меня в Биркенау». Взгляд Бетании уперся в потолок. Она попросила еще попить. Ее голова за считанные дни превратилась в череп, едва обтянутый тонкой пятнистой кожей. Дальнейшее Бетания рассказывала с закрытыми глазами, из страха опять увидеть образы прошлого или встретиться с чьим-то осуждающим взглядом. Как-то вечером Браун попросил Бетанию задержаться в прозекторской. Они остались вдвоем, и она испугалась. Заметив ее страх, Браун рассмеялся и преградил ей дорогу, будто она могла куда-то убежать. Бетания давно замечала его взгляды. Смесь желания и отвращения. «Как же!» Еврейка, низшее существо, ошибка природы. Однако он ее хотел. Он так ей сказал, прижимая лицом к холодному кафелю анатомического стола и задирая юбку. Бетания всхлипнула, она заметно устала. «Мне очень жаль», — смущенно пробормотал Гуга. «И вы возненавидели Брауна». «Я ненавижу всех врачей Аушвица до единого», — прошипела Бетания. «Всех немцев, вроде вас». Гудман вздрогнул, метнул взгляд на Гуга. Даже медсестра развернулась к ним, медленно, как пароход. Оба они испугались его гнева. Зря, конечно. Не мог он разозлиться после всего увиденного и услышанного. «Германия!» Погрязла в смертных грехах, в которых когда-нибудь ей предстоит покаяться. А ему, Гуго, следовало бы прямо сейчас попросить прощения у этой замученной и униженной женщины. «До депортации вы работали медсестрой? Врачом?» — уточнила Бетания со слабой улыбкой и впервые за весь разговор посмотрела Гуго в глаза. «Врачом-педиатром. Книги писала. Учила немецкий и итальянский. Скажи мне, кто раньше, до какого варварства вы опуститесь? Не поверила бы». Гуга промолчал. Лицо Бетании исказило гримаса страдания. Она приподнялась, держась за живот. Гуга вспомнил капельку крови, стекавшую у нее по ноге в тот вечер, когда он впервые ее увидел. «Знаете, в чем клянутся выпускники, становясь врачами?» — прошелестела она. «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и славу у всех людей на вечные времена. Приступающим уже, и дающему ложную клятву, да будет обратное этому. Собрав все оставшиеся силы, Бетания приподнялась на локтях. «Как вы считаете, эти врачи сдержали свою клятву? А они вообще врачи? Они люди?» Гуга облизал губы. Ответить было нечего. Ему хотелось взять ее на руки и унести из лагеря в заснеженные польские просторы, подальше от всего этого ужаса. Положить на мягкое пушистое покрывало, показать, как прекрасен мир, и гладить-гладить по голове до самой смерти, под медленным, невесомым снегом. Но ничего этого он не мог. Не время поддаваться состраданию и терзаться от боли. Время думать. Если Бетания говорит правду, Браун шантажировал ее, чтобы принудить к интимной близости. Значит, она не ему признавалась в запретной любви, расплата за которую смерть. Тогда кому? В лазарете было чисто. Запах хлорки побеждал зловоние мочи от уток и больных тел. Все как положено, насколько это возможно. Если бы Бетанию отвезли в Биркенау, она умерла бы от голода или заживо отправилась в крематорий. Тристан Фогт продлил ей жизнь, сомнений нет. Не его ли она любит? «У вас были отношения с кем-либо из СС, кроме Брауна?» — прямо спросил он. Бетания зажмурилась, точно побитая собака. Сейчас она ненавидела его так же, как и врачей. Разговор требовал от нее неимоверных усилий, но Гуга не отставал, задавая очередной вопрос. «Нет, я не из таких. Может быть, вы испытывали привязанность к кому-то другому в лагере? В Аушвице нет места сантиментам. Где вы были в вечер убийства?» «Думаете, это я его убила?» — прохрипела женщина. «Я просто задал вопрос, который задаю всем. Я была в постели. Мне не здоровилось». Она машинально положила руку на живот. И до Гуга наконец дошло, что с ней не так. Если Бетания забеременела, вряд ли Браун был этому рад. Он должен был отправить ее на аборт. «Вы знаете гинеколога Клауберга?» «Еще бы!» — выдохнула Бетания. Она была на грани потери сознания, веки то и дело закрывались, точно под невыносимой тяжестью. «Он вас когда-нибудь лечил?» Бетания дернулась, рот раскрылся. Похоже, температура росла, губы и щеки сделались белыми. За считанные дни от красоты, восхитившей Гуга при первой встрече, не осталось и следа. «По-моему, с нее хватит», — прогудела медсестра, срываясь с места, будто валун с утеса. Ухватив стойку с капельницей, она с дребезгом подкатила ее к койке и указала рукой на дверь. Гутман поднялся, поправил на носу очки и побрел к выходу. Шинель и халат висели на нем, как на вешалке. Гуга поплелся следом, бросил последний взгляд на Бетанию, представляя ее в Нормандии, на вершине прибрежной скалы. Вот она смотрит на зеленые волны, внизу тянется белый песчаный пляж, соленый бриз треплет ей волосы, она свободна и полна жизни. Едва они вышли наружу, Гуга вытащил сигарету и защелкал зажигалкой, прикрыв огонек ладонью. Предложив сигарету Гутману, он спросил: «Что вы об этом думаете?» «Ничего». У Бетании был веский мотив желать Брауну смерти. «Все так». Это могло быть ее воздаянием за нарушение клятвы Гиппократа. Между прочим, когда Брауна обнаружили, на нем был врачебный халат, хотя рабочее время закончилось. «Бетания уже тогда еле держалась на ногах», — запротестовал Гутман. «Вы правы. В одиночку ей такое было не под силу. Однако я с самого начала не исключал наличие сообщника». К лазарету подкатил фургон с красным крестом. Глушитель выплюнул струю черного дыма. Из лазарета выволокли группу полумертвых заключенных, грубо затолкали внутрь. «Куда их?» — спросил Гуга, сплевывая горькую от табака слюну. «В Биркинау. К чему их здесь держать? С ними все кончено». Гутман разочарованно смотрел на Гуга. Наверное, тогда, во время аутопсии, он решил, что нашел союзника или хотя бы немца, способного не сквозь пальцы посмотреть на ужасы, происходившие в лагере. Гуга ненавидел себя. Он не мог спасти даже маленького Йоэля и тем более не мог остановить эту жуткую машину уничтожения. «Спасибо за помощь. Это мой долг», — ответил Гутман. Гуга выбросил окурок, тот ярко сверкнул, словно метеорит, и потух в сугробе. Гуга шел по утоптанному снегу, а с неба валил все новый и новый. Скоро заключенным придется опять впрягаться в каток. Удивительно, насколько мирным выглядело это место, хотя для того, чтобы разрушить иллюзию, хватило бы одного взгляда на колючую проволоку.